отвратительного и глупого. Разумеется, момент познания всего этого, неожиданного познания, есть момент потрясения. Конечно, потрясения бывают разного рода. У Верочки в этом потрясении преобладает бунтующее, бушующее начало. Всю ее переполняет протест и гнев. Это протест, это несогласие, это бурность отчаяния рвутся наружу. Верочка – существо незабитое, непокорное. Ее самобичевание, забывшее наивную доверчивость по отношению к Наталье Петровне, такое нескрытое, немолчаливое. При ком-то это отчаяние нужно громко выразить и злить, но при ком? Разумеется, при том, кто хотя бы в какой-то степени поймет и разделит страдания. При Беляеве. Именно в этом порыве, в этом желании злиться и есть главный стержень всей сцены, сколько бы ни пришлось отвлекаться на что бы то ни было. Нам почему-то часто кажется, что автор выписывает реплики медленно и аккуратно. Вот что-то сказала Верочка, а вот ответил Беляев. И мы играем это по складам. Однако хороший автор, мне кажется, пишет стремительно, потому что нужно успеть записать то, что чудится впереди. В этом и есть то сквозное, что составляет всю прелесть вещи. А затем, быть может, автор начнет обработку. Написал в 15 секунд, обрабатывал, может быть, месяц. Так и у нас. Надо схватить движение, общий посыл, единую цель всех эмоций, а потом обрабатывать сколько хочешь. Только все же не столько, чтобы забыть об этом общем посыле. По телевидению показывали как-то средний фильм с участием Лоренса Оливье. Как жаль, что только изредка приходится видеть таких актеров. Подобный фильм надо бы показывать в театральных школах, останавливая ленту в нужных местах и снова прокручивать, чтобы лучше можно было всмотреться в то, как это делается. Часто актер думает, что ему нужно кого-то или что-то сыграть, и Лоренс Оливье тоже, конечно, не себя играет. Однако вы этого не поймете, ибо он не себя играет, но от самого себя. Кажется, известная штука, да дается не всем. Тут, кроме высочайшего таланта погружения в чужую жизнь, еще особая технология игры. Он как будто бы совсем не задерживается на том, чтобы что-то сыграть. Его игру как будто бы пронизывает единое стремительное внутреннее движение. Бесконечно длинный старомодный текст в его устах легок и невесом, так как он будто не придает решительного значения фразе. Если идти по всем этим фразам и доверять каждой из них, можно было бы, кажется, запутаться. Но Оливье знает что-то одно, что скрывается за 5-10 фразами, и, руководствуясь только этим одним, ведет диалог. Его партнерша Хепберн делает то же самое. Этого приходит такая ясность, и сцена кажется такой простой, будто бы и сыграть ее ничего не стоит. Но это только так кажется, ибо, слыша текст, вам, если вы профессионал, нетрудно отгадать, что это особое прочтение, что это способность схватывать самое главное и подчинять ему все. Оттого диалог так подвижен и легок, и так все в каждой сцене устремляется вперед. Однако, если вы думаете, что при такой игре они не знают, что такое остановка, вы ошиблись. Доходит дело до очень нужной фразы, до очень нужного взгляда, и они все это делают столь мощно, что опять-таки удивляешься их точности, и хочется еще раз прокрутить это место, чтобы получше понять, как это делается. Смоктуновский играет Иванова необычайно глубоко. Собственно, на него только и смотришь в этом хатовском спектакле. Он больше молчит, а говорят другие. Но это значение не имеет, ибо вот уже